Глава 7. Вскоре в курятнике снова наступила тишина. Все с удивлением смотрели на Людвига XIV. Не мудрено, ведь цыплята впервые видели живую лису. «Подумай только, хитрюшка-ворюшка, гость в нашем доме!» — кудахтала старая курица Лаура. «А ты действительно уверен, что не хочешь нас съесть? Я хорошо знала твоего папу. Он, правда же, очень мил. Терпеть не могу курятину, но я в самом деле голоден. Тута Карлсон обещала меня накормить чем-нибудь». «Бедняжка!» — закудахтала Лаура. «Конечно же ты получишь еду. Мне кажется, что вон в той миске есть чем полакомиться». Второй раз Людвига XIV приглашать не пришлось. Он мигом подлетел к миске и начал глотать. «Это хорошо, что ты так спешишь», — заметила Лаура. «Как только наешься, сейчас же исчезай». «Не думаю, что Петрус Пивун был бы в восторге, когда узнал бы, что у нас в гостях лисенок». «Петрус Пивун — это наш петух», — пояснила Тута Карлсон. «Он сейчас во дворе и поет, но скоро снова вернется. А до этого ты должен исчезнуть». Но было уже слишком поздно. Через дыру в стене важно вошел Петрус Пивун и взмахнул красивыми разноцветными крыльями. «Ку-ку-ку! Уже 9:45, — пропел он и склонил голову, прислушался. Вдруг он круто повернулся к лисенку и в ужасе закричал, что было мочи. «Караул! Лис в доме! Помогите, Максимилиан, сюда! Караул! Спасите женщин и детей!» О Максимилиане все, почти таком же хитрым, как и сам папа Ларсен, Людвиг XIV как-то совсем забыл. «Караул!» — подхватил поэтому Людвиг. «Помогите! Я не хочу, чтобы меня поймал Максимилиан!» Тогда все куры хором начали убеждать Петруса Пивуна в том, что Людвиг XIV очень милый лисенок. И опять начался дикий шум и возня. Петух кукарекал, куры кудахтали, цыплята пищали, а Людвиг XIV подвывал. Никто даже не заметил, как дверь открылась, и в курятник, семеня короткими ножками, вбежала такса. Людвиг XIV увидел, как остренький носик пса протиснулся между двумя хохлатками. «Пожалуй, мне пора домой», — подумал он и быстро проскочил мимо таксы. Но потом вдруг остановился прямо перед ним. Стояло что-то, чего раньше он никогда не видел. Это что-то напоминало два коричневых ствола, правда, значительно более гладких и блестящих, чем стволы обычных деревьев. А когда он поднял взгляд чуть повыше, увидел еще что-то коричневое, а еще выше что-то зеленое. Дальше смотреть Людвиг XIV не решился. Он и так уже понял, кто стоял перед ним. Человек! Это был первый человек, которого Людвиг XIV увидел. То блестящее, что Людвиг принял за стволы деревьев, было парой начищенных сапог. Коричневыми оказались брюки, а зеленой — куртка. Максимилиан, смотри, живой лисенок в курятнике! — закричал голос. — Странно видеть и странно слышать это, не правда ли? — Ты, конечно, думаешь, что маленький Людовик XIV не понимал, что говорит человек. Так или иначе, но он почувствовал, что наступил очень опасный момент. — Лисенок не должен сбежать! — сердито закричал человек. — За ним! И охота началась. Никогда еще в своей жизни Людвиг XIV не бегал так быстро. Но такса не отставала от него. Людвиг XIV, наверное, 100 раз обежал все вокруг дома, прятался между кустами и под колодцем, и за дровами. Один раз даже залез под корыто, а потом притаился за грядкой. Но такса все время вынюхивала его по следу. «Мне нужно найти какое-нибудь потайное местечко», — думал Людвиг, — «ведь скоро у меня уже не будет сил бежать». Около большого дома, где жил человек, он обнаружил что-то похожее на ящик. Он прыгнул туда через круглую дырку и свалился прямо на пол. Ему надо было отдышаться. «Здесь уж меня Максимилиан не найдет», — простонал он. «Я не хочу попадаться в руки людей. Я хочу домой, в лес». Тайник оказался хоть куда. Максимилиан носился по двору, и каждый раз, когда он пробегал мимо, Людвиг XIV замирал от страха. Но такси почему-то и в голову не приходило заглянуть в этот ящик. Наконец, охота окончилась. Максимилиан перестал лаять. Наступила тишина. Людвиг XIV высунул голову и только собрался вылезти, как вдруг услышал шаги. Нырнув обратно, Людвиг стал наблюдать через дырку, как большие сапоги медленно двигались мимо. «Да, лисенок сбежал, хоть Максимилиан и все время за ним по пятам», — сказал человеческий голос. «Хитрые бестии, эти рыжие шкурки». Людвиг XIV хотел было сказать, что он совсем не хитрый, но передумал и надулся от гордости. «Ах, слышал бы папа Ларсон!» Сам человек утверждал, что Людвиг провел даже его. «Пошли в дом пить кофе!» — продолжал человеческий голос. «Что поделаешь? Будем надеяться, что в следующий раз Максимилиан тебе повезет больше!» Людвиг XIV облегченно вздохнул и во второй раз решил выйти из укрытия. И тут он увидел, что кто-то стоит на пути. Это был Максимилиан. Его черная шубка встала дыбом, а красный язык свисал изо рта. Людвиг XIV сжался и стал маленьким-маленьким. «Фу, какой ужасный вечер!» — сказал Максимилиан. «На этот раз лис сбежал, но в следующий раз я ему покажу, как пекут пироги!» При этих словах Людвиг XIV вспомнил, да чего же он голоден. «А ты умеешь печь пироги?» — спросил он не совсем кстати. И тут же прикусил язык. «Что за разговорчики?» — проворчал Максимилиан. «Добрый вечер, дружище», — ответил Людвиг слабеньким голосом. «Мы уже как-то виделись с тобой сегодня вечером. Меня зовут Людвиг XIV Ларсон. Добрый вечер, добрый вечер. Только прости меня, к большому сожалению, я тороплюсь. Но уйти Людвигу XIV не удалось. Максимилиан закрыл грудью выход. «Ой, сейчас он меня укусит!» — подумал Людвиг и зажмурился. Но ничего такого не случилось, и Людвиг осторожно открыл глаза. Максимилиан совсем не был зол. Наоборот, он лежал и посмеивался своими великолепными зубами. «Нет, ты самый хитрый и самый храбрый лисенок из всех, за кем я когда-либо охотился», — сказал он. Людвиг XIV тоже расплылся в улыбке, и зубы у него были ничуть не хуже, чем у Максимилиана. «Но почему же нет с ним папы Ларсена?» «Я избегал весь двор», — продолжал уже серьезно Максимилиан. «А ты вот, оказывается, где? В моей собственной конуре». «В конуре?» — смущенно переспросил Людвиг. «Значит, это твой дом?» «Представь себе, никогда бы не подумал, что ты подумаешь, что можно подумать, что можно забраться сюда». «А я так подумал, что ты подумаешь, что я не додумаюсь подумать так», — схитрил Людвиг XIV. «Вот я и спрятался здесь». Максимилиан опять рассмеялся. «Нет, я положительно не могу на тебя сердиться. Скажи, ты, наверное, очень проголодался после такой погони. Разреши предложить тебе косточку». Дважды такси предлагать не пришлось. Людвиг XIV совсем не насытился пшеном, которым его угощали куры, и поэтому он тут же схватил самую большую кость из миски Максимилиана. Тот тоже принялся за еду. «Ох, увидел бы нас кто-нибудь!» — с удовольствием причмокивая, проворчал Максимилиан. «Собака ест из одной миски с лисом. Да, это звучит как в сказке. А как тебя зовут?» «Людвиг XIV Ларсен», — ответил Людвиг XIV. «Ларсен?» — заинтересованно спросил Максимилиан. «А ты не знаешь, случайно, хитрых Ларсенов из ближайшего леса?» «Это мы», — скромно ответил Людвиг XIV. «Мой папа часто рассказывал нам о тебе, Максимилиан». «Правда?» Максимилиан засиял от удовольствия. «Да, я имел честь с ним разговаривать несколько раз. Не хвастаясь, я должен тебе сказать, что твой папа почти такой же хитрый, как я. Помню, гром гремит, кусты трещат, а мы бежим, бежим. Как я здорово укусил его тогда за заднюю лапу. А в следующий раз еще веселее будет, так и передай». Так они грызли все кости, оба почувствовали усталость, и оба с удовольствием растянулись на полу собачьей конуры. «Ну, а теперь тебе все-таки пора домой», — заявил Максимилиан и сладко зевнул. «С тобой очень приятно беседовать, но не думаю, чтобы хозяину понравилось, что я дружу с лисами». «А мне так далеко идти», — вздохнул Людвиг XIV, — «и я так устал, не знаю даже, найду ли я дорогу домой». «А это совсем недалеко», — возразил Максимилиан, — «я провожу тебя до изгороди, мне ведь совсем не вредно прогуляться перед сном». Пес и лисенок прокрались во двор, потом через клубничную поляну, потом через все овсяное поле. У самой изгороди Максимилиан остановился. теперь тебе уже тут совсем недалеко, — сказал он. Беги вон до этой тропинки все время прям-прям. — А разве ты знаешь, где я живу? — удивился Людвиг XIV. Максимилиан вдруг ощетинился. — Знаю ли я, где нора хитрых Ларсенов? Хм, вот что я скажу тебе. Дружба дружбой, а служба службой. С этого момента мы больше не друзья. Еще раз появишься в курятнике, пеняй на себя. Максимилиан зло залаял, давая Людвигу XIV понять, что он все-таки собака. Людвиг XIV припустился по тропинке. Сперва он думал о Максимилиане, а потом стал думать о папе Ларсене. Так поздно он еще никогда не возвращался домой. Когда он осторожно прокрался в нору, папа Ларсен сидел в гостиной в своем кресле, сделанном из детской коляски. Он вытащил часы из нагрудного кармана, посмотрел сначала на них, а потом на лисенка и сердито спросил: «Где это ты пропадаешь? Давно пора спать». «Меня похвалили за то, что я хитрый», — гордо ответил Людвиг XIV. «Приятно слышать», — сказал папа Ларсен. «Мне показалось, что только что неподалеку лаяла собака. Это правда?» «Да, папа, это был Максимилиан». «Ах, вот как! Значит, это и правда был мой злейший враг Максимилиан?» И добавил: «Я не раз имел честь гоняться за ним. Не хвастаясь, должен сказать тебе, что он почти такой же хитрый, как я. Помню, гром гремит, кусты трещат, а мы бежим, бежим. Эх, здорово я его тогда укусил за заднюю лапу. В следующий раз еще веселее будет. Пусть он тебе зарубит это на носу». Людвиг XIV улыбнулся. Кто говорит правду, Максимилиан или папа Ларсен? Но вдруг до папы Ларсена дошло то, что сказал Людвиг XIV. И он тут же вскочил с кресла. «Что это ты тут сочиняешь, мой мальчик?» — закричал он. «Ты встретился с Максимилианом?» «Это потому, — сказал Людвиг XIV, — он гнался за мной, но не мог догнать, потому что сперва я хорошо поужинал в курятнике, а когда я устал бегать, то залез к нему в конуру. Он очень обрадовался и угостил меня косточкой. Мы ели с ним из одной миски, а потом он проводил меня, чтобы я не заблудился. А когда мы расставались, он сказал, что дружба дружбой, но он мне лучший враг», — выпалил Людвиг XIV на одном дыхании. Папа Ларсен встревоженно подошел к сыну и погладил его по головке. «Ты, наверное, слишком долго спал под елью», — сказал он. «Ладно, иди в детскую и продолжай спать».